Цена слова на Della.pro. Я был бы плохим маркетологом, если бы не обратил столь мощный инструмент на пользу как слушателям, так и проекту. На базе учебного центра Panda Copywriting к моменту выпуска этой аудиокниги мы запустим и сайт конкретно для нее, Della.pro, и соцсеть Pandeon.pro. Вообще мы сделали ее для разных задач и курсов проекта, но и у прокрастинаторов там тоже будет своя территория. Там же где-то будет и цена слова. Отдельно о цене слова. Скорее всего, это будет отдельная группа, в которой вы сможете создавать публичные обещания по стратегии, при которых их можно будет контролировать и проверять. Как вариант, единичный формат обещания, которые будут курировать сотрудники ПК и слушатели. Как работает цена слова? Болезненность, потери и замеры. Вы бронируете на сервисе определенную сумму, выбираете тип, условия выполнения и контроля обещания. Например, для борьбы с прокрастинацией это может быть ежедневная публикация постов со скриншотами из программы блокировки сайтов, где видно, сколько именно времени вы работали. Для борьбы с соцсетями такой же отчет, но там уже будут видны графики посещения вредных сайтов, список которых будет оговорен заранее перед бронированием суммы. Кстати, можно будет давать и другие обещания, вплоть до совсем нестандартных, вроде обещания дрессировать собаку по часу каждый день, ежедневные видео с видеоотчетами, или отказа от курения, с прикреплением результатов лабораторных тестов на никотин, например. Если цена слова пройдена с успехом, деньги будут возвращены владельцу. Возможно, с каким-то приятным материальным или цифровым бонусом, дополнительным бейджиком и так далее. Если же нет, пустим либо на развитие проекта, либо как-то распределим со спорящими, если введем и такой функционал, либо что-то еще. Пока просто не знаю, но куда деть, точно найдем. Те люди. Я не сторонник любого негатива, а потому гарантирую теплую и дружественную атмосферу в нашей соцсети. Нарушителей будем выгонять. А поскольку функционал у проекта серьезный, думаю, со временем он сплотит немало единомышленников и участливых людей, которые будут с интересом следить за вашим прогрессом. Планируются и специальные хэштеги для цены слова, по которым вас найдут новые люди внутри соцсети. Это общая соцсеть для всех учащихся УЦ Panda Copywriting, поэтому там будут и копирайтеры, и маркетологи, и владельцы бизнеса, и даже панды, как я слышал. Плюс можно будет размещать ссылки на страницу с процессом в других соцсетях, делиться ими с друзьями и коллегами. Как вариант, параллельно вести дублирующий отчет о ходе процесса на той платформе, форум, соцсеть, канал в мессенджере, где у вас уже есть какая-то аудитория. Все актуальные подробности можно также узнать, опять же, на сайте аудиокниги della.pro.